Глава 18. Ирина. Завтра зачет. Очень важный. Я, конечно, все знаю, но все же предпочла бы провести вечер с конспектами, чем развлекать недожениха. Но спорить с отцом не решаюсь, особенно после скандала со свадебным платьем. Уж не знаю, что ему там напела Эльмира, но орал он на меня. Требовал вернуть платье в салон и перечислить деньги Павлу. Но здесь уже уперлась я и строго предупредила: или выйду замуж в этом платье, или не выйду вообще. Отец неожиданно уступил. Спускаюсь на первый этаж и иду на звук голосов. Отец разговаривает с Асадом. Видит меня, пожимает руки, и отец уходит, оставляя нас наедине. «Здравствуй, Ирина». Асад окидывает меня скользким взглядом, от которого хочется помыться, и приближается. «Добрый вечер». Отступаю так, что между нами остается журнальный столик. Асад усмехается, но не настаивает. Не нравится он мне. Как-то не по себе в его компании. «Как твои дела?» «Тебе и правда интересно?» Вопросительно изгибаю бровь. Что-то он не очень похож на заботливого жениха. Фальшь чувствуется за километр. Но что ему от меня нужно? «Естественно». Асад хищно оскаливается. «Ты же моя невеста». «Уже не твоя». Бормочу себе под нос и стискиваю кулаки. «Что?» Его глаза темнеют от злости, но я не подаю виду и невинно хлопаю ресницами. «Нет, ничего». Улыбаюсь, как ни в чем не бывало. «Что-то еще?» Асад хрустит шеей, и его оскал становится шире. Что-то мне это совсем не нравится. «Собирайся», — говорит он тихо, но твердо. «Куда?» Нервно сглатываю. Оглядываюсь по сторонам, но ни отца, ни Эльмиры не видно. «Куда они делись, когда так сильно нужны? Уж эта змея всегда где-то поблизости уши греет». «Поедем прокатимся». «Зачем?» Мой голос предательски дрожит от страха. «Не хочу никуда с ним ехать». «Пора нам узнать друг друга поближе». По лицу Асада пробегает довольная усмешка, а я еще больше паникую. «С твоим отцом я договорился». «Но я не могу. У меня зачет завтра». Пытаюсь отказаться. «Это не обсуждается». «Делать нечего». Поднимаюсь к себе в комнату и нервно меряю ее шагами. Как поступить? Окно притягивает меня все сильнее. Но сбегать сейчас слишком опасно. Павел сказал, что надо подождать. Ему необходимо время. Придется как-то подстраиваться под ситуацию. Титаническим усилием воли заставляю себя успокоиться. Ничего страшного не случится. Мы просто проведем время вдвоем. Уговоры работают не очень хорошо. Но я все же открываю шкаф и одеваюсь. Черные плотные колготки и платье-балахон с капюшоном, мне кажется, лучший вариант для нашей встречи. Сомневаюсь, но все же беру с собой телефон Павла. Сам он уже несколько часов не выходит на связь, но мне так будет спокойнее. Асад не затрудняет себя правилами этикета и не открывает для меня дверь машины. Проглатываю его пренебрежение и сажусь на пассажирское кресло. «Ресторан, кино или еще что-то?» Жених любезно предлагает выбрать мне. «Мне все равно». Отворачиваюсь к окну и нервно кусаю губы. «Мы приезжаем в какой-то клуб. Неоновая вывеска мигает часто, и никак не получается прочитать название на английском. Никогда не была в подобных заведениях и от чего-то совсем не тянет. Но Асад непреклонен. Берет меня за руку и тянет ко входу. «Я не пойду». Упираюсь и качаю головой. «Давай уедем». «Ну что ты, маленькая?» Хмыкает он и за талию притягивает меня ближе. «Я не дам тебя в обиду». Горячее дыхание опаляет щеку, а по телу проходит нервная дрожь. Около входа толпятся девушки в очень откровенных нарядах, и мужчины о чем-то спорят. Запах алкоголя витает в воздухе и становится слишком насыщенным. Мне плохо. Голова кружится, а к горлу подступает тошнота. «Пусти!» Резко дергаюсь в сторону, но Асад не отпускает. «Ты куда собралась?» «Мне плохо!» Вру я, имитируя рвотные позывы. Асад верит и отпускает. Я отхожу на несколько шагов и опасливо осматриваюсь. «Надо что-то придумать. Очень срочно!» «Такси. Шагов 10 до него!» Асад отвлекается на кого-то. «Это мой шанс. Решаюсь и ускоряюсь. Сердце лупит в ребра, а дыхание срывается. Шаг. Еще один. И еще. Открываю заднюю дверь и неуклюже забираюсь в салон. «Поехали! Быстрее, пожалуйста!» Умоляю водителя. Тот почти сразу трогается с места. Что там с Асадом, мне не видно. Надеюсь, он не заметил, как я сбежала. Но дальше-то что? «Куда едем?» «Хороший вопрос, особенно учитывая, что денег у меня нет. Но есть телефон Павла. Надеюсь, он ответит». «Пока, прямо». Уклончиво отвечаю таксисту и набираю номер Паши.